и, словно решив сбросить с себя бремя ответственности за все беды, которые он предвидел, Роснер широко взмахнул рукой и ушел, шагая в одиночестве по безмолвному, белому от инея полю. Его проводили улюлюканьем, и вдруг, ко всеобщему удивлению, на пень взобрался старик бессмертный, пытаясь что-то сказать среди оглушительного гама и шума. До этой минуты и Мук, и он сидели тихонько, с обычным своим задумчивым видом, как будто погрузившись в мысли о далеких днях. Вероятно, он поддался внезапному приливу словоохотливости, порою с такой силой ворошившему в его душе прошлое, что он часами изливал свои воспоминания в бессвязных речах. Настало глубокое молчание. Все слушали старика, бледного при лунном свете, как смерть. Слушали с изумлением, которое все усиливалось, так как его длинные, никому непонятные истории не имели непосредственной связи с обсуждающимися вопросами. Он говорил о своей молодости, о том, что двое его дядьев погибли под обвалом в Варейской шахте. Потом перешел к смерти своей жены, которую унесло воспаление легких. Однако ж он не отступал от своей всегдашней мысли. Не было и не будет никогда беднякам счастья. Вот, например, собралось в лесу на сходку 500 углекопов, потому как король не пожелал сократить многочасовой рабочий день. Но тут же старик спутался и стал рассказывать о другой забастовке. Он-то перевидал их на своем веку. Все забастовки приводили варейских углекопов в этот лес. Вот сюда, в Бабий Лог, а других в угольную печь, а тех, кто подальше, в Волчью Яму. Иной раз, бывало, морозит, а иной раз жара стоит. А как-то вечером полил дождь до того сильный, что так и разошлись люди по домам, ничего друг дружке не сказав. А все равно пришлют королевские войска, начнут солдаты из ружей стрелять, и на том и кончится. Мы, бывало, руку поднимаем вот так и клятву даем. Не спустимся, мол, в шахту. Да, и я клятву давал. Да, давал клятву. Люди слушали с чувством удивления и какой-то тяжелости, как вдруг Этьен, следивший за этой сценой, вспрыгнул на срубленное дерево и встал рядом со стариком. Он заметил Шаваля в первом ряду среди друзей. Значит, где-то здесь стоит и слушает Катрин, и мысль об этом вновь его воспламенила. Ему так хотелось стяжать при ней лавры успеха. «Товарищи!» — воскликнул он. «Сейчас вы слышали одного из наших старейших рабочих. Вот сколько он выстрадал. Помните, что так же страдать будут и наши дети, если мы не покончим с грабителями и палачами». Речь его была грозной. Еще никогда он не говорил с такой неистовой яростью. Одной рукой он поддерживал старика бессмертного. Он выдвигал его как знамя нищеты и скорби. Он страстно взывал об отмщении. Короткими энергичными фразами он описал историю семейства Маэ, начиная от первого углекопа Маэ. Он показал, что вековая работа на шахте изнурила всю эту семью, что компания Монсу, отняв у нее и силы, и здоровье, теперь обрекла ее на существование еще более голодное, чем 100 лет назад. А этой нищете он противопоставил толстобрюхих, откормленных хозяев, всю шайку акционеров, которые целое столетие живут, не ведая труда, словно содержанки, и кутят напропалую. Разве это не возмутительно? Тысячи людей, и отцы, и дети, надрываются на каторжной работе под землей для того, чтобы правление давало взятки министрам, да чтобы потомственные аристократы и буржуи задавали пиры или жрели бы дома, сидя у камелька. Недаром Этьен прочел и даже изучил книгу о болезнях углекопов. Теперь он описывал их с ужасающими подробностями. Белокровие, золотушные язвы и опухоли, поражение бронхов, астма, которая душит больного, жестокий ревматизм, сковывающий его тело. Несчастных углекопов обращали в машины, держали их в рабочих поселках, как скот в загонах. Крупные акционерные компании мало-помалу закрепощали их, узаконивали это рабство, грозили закабалить всех трудящихся страны. Пусть миллионы рабочих рук создают богатство для одной тысячи бездельников.